Глава 23. Распахнув глаза, я никак не могла понять, где нахожусь. Моргнув пару раз, села и осмотрелась. Но, слава богу, проснулась в своей комнате. Но отчего-то было ощущение, что все это происходит не со мной. Внезапно раздался стук, и уже такой родной голос Мари прозвучал из-за двери. «Эбби, ты там?» «Да», — хрипло ответила подруга, зевнула и потерла глаза. И лишь тогда осознала, что на мне что-то надето. Платье. Платье, которое подарил Микаэль, которое я забыла снять, рухнув в постель после всех ночных похождений. А сколько я проспала? Пару часов, не больше. «Сейчас!» Торопливо сползла с кровати и стянула с себя наряд. Свернув его, затолкала в самый нижний ящик комода, торопливо завернулась в покрывало и только после этого распахнула дверь перед девушкой. «Доброе утро, Мари». Отодвигая меня со своего пути, она быстро просочилась в комнату и, прикрыв за собой створку, прислонилась к ней спиной. «Ой, Эбби, ты не представляешь! Там такое было, такое!» Я удивленно уставилась на нее и уже открыла рот, чтобы сказать, что очень даже представляю, но замерла. «Что?» — выдала я наконец. «Где?» «Там, на празднике!» Подружка кинулась к стулу и рухнула на него. «Ты не стой, Эбби, одевайся. В общем, сначала все было отлично, а потом появились оборотни». Я, начавшая уже натягивать свое форменное платье, замерла, ощутив, как от меня пахнуло вчерашней ночью. Костром, медом и ароматом его кожи. Подумав буквально пару мгновений, я таки натянула платье и оправила его на груди и талии. А Мари тем временем продолжала, вроде и не заметив, как я замешкалась. Мне до одури и зуда захотелось не просто умыться, а как минимум полежать пару часов в горячей ванне с травами и... «Представляешь, настоящие! Я такого страху натерпелась! Думала, что всех порвут, но они почему-то никого не тронули, а потом появились маги. Один такой красавчик!» Она мечтательно закатила глаза. «А второй тоже ничего, но...» В результате они их прогнали, и никто, представляешь, совсем никто не пострадал. Праздник был, естественно, немного испорчен, но зато все живы. «Ох», — только и смогла выдать я. «А что за маги?» «Не знаю», — неожиданно радостно заявила Мари. «Один огненный, а второй вообще странный, даже маску не снял. А когда эти твари сбежали, маги тоже пропали, в итоге все разошлись по домам». «А?» Я нахмурилась. «А если бы волки вернулись?» «Что?» Она удивленно воззрилась на меня. «Нет, зачем? Там же сразу появились псы герцога, они их и прогнали, а люди взяли и разошлись по своим деревням». Она рассказывала обо всем так спокойно, словно нашествие оборотней было чем-то обыденным, а то, что никто не пострадал, вообще само собой разумеющееся. Однако я помнила другое, и кровавую пасть одной из тварей, и смрадное дыхание, и звериное желание. Меня так сильно замутило от нахлынувших воспоминаний, что я согнулась пополам, хватая воздух и молясь, чтобы меня не вывернуло. «О боже, Эбби!» Подруга подскочила со стула и бросилась ко мне. «Прости, я такая дура, я же совсем не подумала, прости!» Она осторожно поглаживала меня по спине, пока я совсем не успокоилась. «Это ты меня прости, что-то я совсем расклеилась и не выспалась». Слегка сжав ее локоток, я потянула девушку на выход, так как пора было начинать работу. Весь день прошел в странном потустороннем состоянии. Лорд Крион рано утром покинул усадьбу. Герцог так и не вернулся из столицы. Таким образом, я оказалась частично освобождена от своих прямых обязанностей. Но вместо этого я посвятила больше времени тому, чтобы в очередной раз распределить дела и действия своих подопечных. Постаралась сделать это так, чтобы в случае болезни или непредвиденных обстоятельств они могли замещать друг друга. «Прекрасно, мисс Вайнхаус!» За спиной раздался знакомый голос, и мисс Питт сделала несколько быстрых шагов ко мне. «Я совсем замоталась и забыла вам передать». «Что?» Удивленно вскинула брови, а мисс Питт таким же быстрым, как и вся она движением, выудила из небольшого спрятанного в складках платья кармана, сложенный в несколько раз лист бумаги. «Лорд Крион распорядился передать это вам утром, но сами понимаете». Мисс Питт замерла с запиской, зажатой в пальцах. Аккуратно взяв лист бумаги, я развернула его и прочитала. «Мисс Вайнхаус, предоставляю вам выходной. Можете посвятить этот день отдыху или своим изысканиям. По возвращении будет серьезный разговор. Э. Крион». Я подняла удивленные глаза на мисс Пит и заметила, как по ее лицу пробежала тень неприязни, и тут же оно снова стало спокойным и даже каким-то участливым. «Все в порядке?» «Да, мисс Пит, оказывается, у меня сегодня выходной», — тихо проговорила и опустила глаза, вновь перечитывая написанное. «Ох, дорогая, если бы я знала, то сразу передала бы вам записку, но отдыхайте». На этом она развернулась и вышла из кухни, а я, смотря ей вслед, лишь покачала головой. Она ведь сама сказала, что он просил передать записку утром, и мисс Пит никогда бы и ни за что не забыла. Тем не менее, она сделала это специально. Это открытие неприятно кольнуло внутри. Покинув кухню, я вернулась в свою комнату и, наконец, стянув форму, умылась, ополоснув все тело и волосы. Теперь безумные запахи ночи меня практически не тревожили, и я смогла расслабиться, перестать думать о незнакомце, о той невероятной, сносящей все тормоза страсти. Еще предыдущим днем, выпросив у Мари бумагу и карандаш, я сидела, забравшись с ногами в большое кресло, и составляла список фамилий тех, кто меня заинтересовал. Через полчаса поняла, что самым удобным будет переместиться на пол, а потому вскоре я уже лежала на темных деревянных досках, обложенная раскрытыми фолиантами. С силой стукнув кулачком по очередной книге и со злостью захлопнув ее, я услышала от двери голос его светлости. «Не стоит так обращаться с книгами, мисс Вайнхаус, они ни в чем не виноваты». Его голос был усталым, но наполненным какой-то веселой иронией. Думаю, именно это и заставило меня, дернув плечом, ответить герцогу. «И это говорит мне человек, уничтоживший половину библиотеки в приступе ярости?» И тишина. Я осознала, что, кому и, главное, как сказала. Очень медленно развернулась к нему лицом и также неспешно поднялась на ноги. «Простите, ваша светлость». Мои руки задрожали, и, втянув голову в плечи, я подняла взгляд на герцога. Мужчина улыбался. Удивительно, но он открыто улыбался, пока меня трясло от ужаса, и от этого стало еще страшнее. Я решила, что именно с такой улыбкой он уничтожает своих врагов, стирая их в магический порошок. 1-0 в вашу пользу. Также широко улыбаясь, он пересек комнату и плюхнулся в одно из кресел, правда, для этого ему пришлось перешагивать через раскиданные по полу книги и фолианты. Я следила за его движениями, опасаясь сделать лишний вдох и ожидая от него всего что угодно. Криков, ярости, злости, возможно, даже физической расправы за дерзость, за то, что нахожусь тут и роюсь в его книгах. Всего, но только не того, что услышала. «Помощь нужна?» Заломив бровь, герцог окинул взглядом поле боя. «Простите?» Непонимающе уставилась на него. «Ну...» Он махнул рукой в сторону раскиданных книг. «С этим. Ищете что-то конкретное?» «Но... я...» Не понимая, что делать дальше и как вообще реагировать на происходящее, попыталась в первую очередь оправдаться. «Милорд дал мне выходной и разрешил посмотреть эти...» «Я в курсе, Эбби». Спокойно перебил маг, теперь внимательно разглядывая меня, словно видел в первый раз. «Эдвин говорил... Так нужна помощь или мне уйти и не мешать вам?» «Что?» Я испуганно посмотрела на него. «Нет, что вы, это, пожалуй, я пойду. Я на самом деле уже закончила, извините меня». Я торопливо собрала разбросанные по полу записи. Толстые книги в кожаном переплете сложила стопкой на столе, рядом с внимательно и молчаливо следившим за мной магом. «Ваша светлость, вам что-нибудь нужно? Ужин подать или...» «Нет, ничего. К тому же я помню, что у вас выходной, и раз моя помощь вам не требуется, можете быть свободны». Несмотря на то, что меня отпустили, покидая библиотеку, я ощущала спиной его странный взгляд. Столкнувшись на выходе с удивленным лакеем, пронеслась мимо и остановилась только на темной лестнице. И прижимая к себе исписанные листы, лихорадочно начала обдумывать, что делать дальше. В голове была куча мыслей и сомнений. Все это срочно требовало выхода. Можно было, безусловно, узнать все у одного из самых осведомленных людей, только как ему объяснять свой интерес? «Простите, ваша светлость, но я тут вспомнила, что жила в богатом доме со своей странной семьей, а мой брат имел планы жениться на ее высочестве. Или «нет, не знаю, почему они меня не ищут, но папа хотел от меня избавиться». И вдруг я поняла, к кому могу обратиться, практически не боясь. Я спустилась по лестнице и выскочила на улицу. Мой путь лежал прямиком к дому конюха, но мне повезло, и Микаэль сам вышел навстречу. «Эбби, привет!» Он улыбнулся и, приблизившись, чуть приобнял за плечи. «Ты как, все в порядке?» «Мик», повернула к нему лицо и приподняла до этого прижатые к груди бумаги. «Мне очень-очень надо с тобой поговорить». «Что-то случилось?» Он обеспокоенно нахмурился. «Это из-за вчерашнего? Но Эдди...» «Нет, но это важно. Ты можешь уделить мне время?» Я замерла на мгновение и переспросила. «Эдди?» «Забудь, идем». Микаэль отпустил меня, кажется, немного смутившись, что для него было ненормально, и направился в сторону дома. Остановившись у входа, развернулся и пригласил жестом. «Ну чего ты замерла?» «Я не...» Я поджала губы, подбирая слова. «Можем мы где-то еще поговорить?» «Приличная девушка, да?» Рассмеялся парень. «Ладно, тогда давай прогуляемся, я знаю одно место неподалеку. Все равно хотел тебе показать». «Мне?» Почему-то на этот раз смутилась я. «Ну а кому еще тут показывать?» Он отставил галантно локоть и скосил на него глаза. «Прошу». «Спасибо», — улыбнулась в ответ и, подхватив его под руку, пошла следом. Мы, словно прогуливающаяся парочка, прошли до дальнего конца парка. Приближаясь к его дикой части, я стала притормаживать, и Мик, заметив это, поспешил меня успокоить. «Не волнуйся, Эбби, псы рядом, я чувствую их». Неожиданно он развернулся, отпуская мою руку, и, запрокинув голову к небу, громко расхохотался. Обернувшись вокруг своей оси, прикрыл глаза, которые светились странным светом. Не тем магическим огнем, который я уже видела несколько раз, а каким-то человеческим. «Слышишь? Чувствую их! Я теперь чувствую их всех! Я могу найти любого в пределах...» Он на секунду то ли задумался, то ли прислушался. «В больших пределах!» «Что с тобой?» Взволнованная не на шутку, я поймала его за предплечье и дернулась силой. «Мик!» «Все отлично, Эбби, идем!» Он перехватил мои пальцы, переплетая со своими, и потянул дальше, тихо повторяя, словно сам не мог поверить в это. «Отлично, отлично, отлично!» Через минуту мы вышли к огромному раскидистому дубу, росшему посреди небольшой поляны. Я с удивлением уставилась на дерево с толстыми низковисящими ветвями. «Как красиво!» Я тихо выдохнула, пораженная прекрасной картинкой. В ладонях появился странный незнакомый зуд. Подведя меня к самому подножию, Микаэль скинул свою куртку с плеч и расстелил ее на траве. «Устраивайся и рассказывай», — улыбнулся парень и, протянув руку, помог опуститься. «Мик, ты же знаешь вот эти фамилии?» Я передала ему бумаги и стала внимательно следить за выражением его лица. Парень перечитывал список имен и фамилий, беззвучно шевеля губами. Прочитав все и проверив остальные листы, Микаэль замер напротив и, наконец, поднял на меня глаза. «То есть ты решила сделать то, что я посоветовал? Тут, конечно, не все, но почему только первая родовая линия?» «Я думаю, что первая, Мик. Ты можешь мне рассказать о тех, кто отмечен?» «А другие тебя не интересуют?» Он удивленно приподнял бровь. «Остальных я нашла, это не они. В смысле, я отыскала их изображения в альманахах. Ни одного знакомого лица или...» «Совсем никого?» «Совсем», — я подтвердила свои слова кивком. «Остались эти, и если никто из этих, то я ничего не понимаю». «Эбби, а ты знаешь, почему не нашла остальных?» Мик ткнул пальцем в одну из фамилий. «Нет». Я нахмурилась и помотала головой. «Даже не догадываюсь. Думала обратиться к лорду Криону или его светлости». От моих слов парень, кажется, поперхнулся воздухом. «Надеюсь, ты уничтожишь эти списки, как только мы закончим». Он кинул на меня еще один внимательный взгляд, но потом мотнул головой, отгоняя непрошенные мысли. «Эбби, это список заговорщиков. Эти фамилии. Где ты их взяла? Пойми, всю информацию о них уничтожили еще 3 года назад». В альманахе наткнулась, в старом. «Все эти люди...» Миг замер на миг. «Они участвовали в заговоре. После того, как все вскрылось, половина заговорщиков, как я тебе уже говорил, погибла. Другая половина была казнена. Жены и несовершеннолетние дети были депортированы из страны». «Несовершеннолетние?» Нахмурившись, я пыталась поймать мысль, и буквально мгновение спустя меня озарило. «А совершеннолетние, они что, тоже были казнены?» «Да». Микаэль посмотрел на меня таким взглядом, будто извинялся за что-то. А это значит, что мы сможем отыскать, возможно, твою мать и младших детей. Я младшая. Абсолютно ровным голосом ответила ему, отбрасывая и эту надежду. Мама умерла при родах. Мне даже не понадобилось прикрывать глаза, когда очередное воспоминание, а точнее сотни воспоминаний, наслаиваясь друг на друга, словно шелковые простыни, стали всплывать в памяти. «Тварь, это ты виновата, ты!» Голос отца и звонкая пощечина, а мне всего 5. «Из-за тебя ее не стало!» Снова пощечина, от которой я падаю на попу. «Ненавижу тебя, ты так похожа на нее, ты убила ее!» Удар. Еще и еще воспоминания одно за другим. Пинки и удары. Мне кажется, я дергаюсь от каждого такого удара. Я уже не плачу, только гляжу на отца из-под опущенных век. Он практически никогда не бьет дважды, потому что после каждой пощечины хватает бутылку янтарной жидкости и трясущейся рукой наполняет себе стакан. Сам. Всегда сам. Бесконечный калейдоскоп ударов прекращается, когда мне лет 12. А все началось, когда занесенную ладонь перехватывают крепкие тонкие пальцы, а я прячусь за спину стройному парню. Ему уже 15, и в отличие от меня он очень похож на отца. За это ему прощают все. Светлые волосы только-только отросли и достают до мочек ушей, потому что в прошлом году он наспор обрил голову. «Отец!» Голос брата, несмотря на юный возраст, звучит уверенно и немного зло. «Я же просил тебя!» Но отец не собирается оправдываться или хоть что-то говорить в свою защиту. Он просто разворачивается, выдернув свою руку из хватки сына, и идет к небольшому столику, на котором уже стоит початая бутылка виски. Раздается уже привычный звук. Горлышко бутылки стучит о край стакана. «Отец!» Брат шагает за ним, а я, уцепившись за его камзол, бреду следом, хотя все, что мне хочется, это сбежать поскорее из этого кабинета. «Мама умерла при родах», — повторила я медленно, даже не заметив, что сижу на земле уже не одна, а в уютных объятиях. «Я на нее похожа, потому меня отец видеть не мог. Не мог мне простить того, что я есть, а ее нет. Так сильно ее любил». Мой взгляд прояснился, и я повернула голову, уставившись прямо в глаза Микаэлю, находящиеся сейчас очень близко. Со стороны могло показаться, что я хочу его поцеловать, но мне хотелось, чтобы он услышал то, что я с трудом шептала. «Я ненавидела его и любила, понимаешь? Я так сильно хотела, чтобы он хоть раз меня похвалил. Но я убила его любовь. Убила его любовь, Мик. И после этого у отца ничего для меня не осталось, кроме ненависти». Я вздрогнула от собственного сдавленного всхлипа, переходящего в вой. Жуткого, некрасивого звука, с которым, должно быть, матери рыдают над своими погибшими детьми. Вот и я стенала, выла, била руками по плечам крепко державшего меня парня. Старалась вырваться, убежать и спрятаться от него, от всех. Но он с удивительной силой для его кажущегося хрупким тела удерживал меня на месте. Внутри что-то сломалось. Что-то рухнуло с таким жутким грохотом, что я на какое-то время оглохла и ослепла.